Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 января. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром Радогощ, по народному месяца слову «бабьи каши». В день бабьих каш было принято чествовать повивальных бабок. Им приносили щедрые подарки и угощения. Приходили с детьми, чтобы бабки их благословили. Особенно в этот день к повитухам рекомендовалось ходить будущим мамам и молодым девушкам. Бабка повивальная в деревне всем родня дальняя. Ни одни родины не обходились без повитухи. Бабка пособляла роженице, и была она, как говаривали, с руками. Зная обычаи старины, знала и дело свое. При родовых схватках затапливала баньку, вываживала роженицу по солнцу. Бабканье повивание утворялось добрым словцом, добрыми травами, добрыми молитвами. Одымляя роженицу, то есть запалив березовую лучину и поджигая полынь с травой бессмертника, бабка родила о легких родинах. О Богом данном даре повитух, родимец и родильнице пособлять, было сложено немало пословиц и поговорок. Говорили, например, «У каждой бабки свои ухватки». «Погоди, не роди, а за бабкой сходи». «Бабка придет, всякому делу подсобит». «Бог с милостью, а бабка с руками». Хорошая повитуха всегда была на расхват, потому что от нее в немалой степени зависело благополучное течение родов и появление на свет здорового малыша. Благодарные крестьяне вечером этого морозного январского дня с женами и детьми шли к повивальным бабкам, несли с собой пироги, сало или мясо на щи и муку для блинов. Такие подарки символизировали достаток и должны были призвать в дом повитухи богатство. Да и сами угощались знаменитыми бабкиными кашами. В отличие от обычной, бабкина или крестильная каша была богатой, то есть скоромной, сытной и очень вкусной. По крайней мере, для нее не скупились на такие добавки, как молоко, сливки, масло, яйца. Готовую кашу украшали маком, ягодами, орехами, половинками яиц. Помимо продуктов, повитухе дарили кусок холста или полотенце, чтобы дорога у принимаемых ею детей была легкой, роды легко прошли. Каши почивали каждого приходящего на огонек, да не абы как, а непременно с заковыкой. Например, отца недавно родившегося младенца кормили кашей с потихою, в которой был намешан хрен, перец, горчица или положено соли сверх всякой меры. Считалось, что таким образом супруг, если вдруг роженица будет испытывать какие-либо трудности или боль при родах, то частично он возьмет их на себя, чтобы облегчить своей женушке роды. Молодую мать одаривали грецкими орехами, чтобы прибывало молоко, а ребятишек угощали кашами сладкими, рассчитывая на их благосклонность к новорожденному. Кроме того, каждому из них, чтобы был речист, боек, и за словом «в карман не лез», горстями выдавали сладкие орешки и сушеный горох. Перекатывая это лакомство во рту, дети переставали картавить, шепелявить, а кроме того, избавлялись от порока, который в народе называли «кашей во рту». А еще по бабкиным кашам на судьбу гадали. Ежели во время приготовления вылезала она из горшка в сторону печи, рассчитывали на счастливый и благодатный год. В этот день, в полдень, в доме, где имеется младенец, поднимали ребенка выше своей головы. В это же самое время читали специальные заговорные слова, чтобы ребенок был счастлив, когда вырастет. А еще, не в столь далекие времена, матушка собирала ребятишек в вечеру и учила их славить Рождество, обсыпать зерном на долгий век, на счастье, на благополучие. Проще простого было в праздничный час выдать по ломтю пирога да побаловать детей клюквой на меду. Но матушка знала, не во всяком дому каравай выпечен, да еще чтобы всему семейству вдосталь. И вот поэтому ребятишки должны были заслужить угощение, всем миром ребячьим отведать поровну и сыти, и сладостей. «Подайте коровку масляную головку, на поду печену, коровку золочену». и в ребячий короб от всякого дома выносили и большухи, и девицы-невесты обрядовое печенье, которое по своему обличью сродни скотинке. А ребятишки подзадоривали: «Ты, хозяюшка, подай! Ты, отрадушка, подай! Подавай, не ломай! Отломишь немножко – будет ермошка, отломишь горбушку – будет Андрюшка, а подашь середину – быть свадьбе!» И так ребячий короб тяжелел, и гурьбой словильщики бежали к чьей-то протопленной баньке, где и делили между собой угощения. Это было радостное время игр, забав, дети узнавали друг друга и по-детски были счастливы, запоминая это зимнее чудесное время. В этот день примечали: ежели день ясный, то будет хороший урожай проса. Синички с утра пищат, можно ожидать к ночи мороза. А вот беспрерывный крик ворон и галок сулит снегопады и метели. Каша в печи подрумянилась, к снегу! Радости и счастья вам, славяне! А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром Радогощ. В древних преданиях говорилось о том, что после освобождения наших предков, завлеченных в пекло обманом, гостили они в это время у своих родичей на земле, а потом отправлялись в высшие миры славе для дальнейшего развития. Поэтому этот праздник с давних пор и называли Радогощ, когда члены нашего рода и сам бог Перун приходят к нам в гости. В этот день роды вспоминают своих предков, и младшие в роду дарят подарки старшим. Помните и чтите богов и предков своих, славяне! Братья-месяцы.